Глава 37. «Может, вернемся и убьем его?» — спросил я, прокручивая в голове идеи, как украсть человека и скормить его зомби. Фран, что сидела рядом, посмотрела на меня с улыбкой. «Дадим шанс». «Прямо сейчас мы с ней сидим на крыше самого высокого здания в этом лагере. Оно было недалеко от импровизированного дома правительства. Ради того, чтобы немного выпустить пар, мы решили прогуляться, а в итоге оказались здесь. В поисках места для уединения, а также ужина, мы немного перестарались». «Наверное, ты права», — кисло протянул я. «Если тот тип и правда сильнейший, то убить его — это объявить войну всему лагерю. Если ввязываться в войну с лагерем, то мы перебьем всех их энхансеров. Тут и так куча людей еле выживают. А если мы делов наделаем, что тогда тут начнется, представить несложно. Брать на себя за все это ответственность я не собираюсь. Простим, засранца, на первый раз. К тому же я все равно бы отказался к ним присоединиться. И все закончилось бы так же, как сейчас». Сидя на парапете и смотря на лагерь выживших под нашими ногами, я достал с кольца все, что мы накупили. Между мной и Фран появился шоколадный торт. Несколько бутылок с газировкой и целая куча еды из фастфуда. Откуда черт в МПС знает, что такое Макдональдс, вообще без понятия. Но пускай. Все теплое и вкусное. Давно у нас с Фран не было хорошего пира. Пусть и за цену этого всего можно было купить новый револьвер. Немного посмеявшись, мы с Фран молча ели и смотрели вниз. Довольно завораживающий отсюда открывается вид. Интересно, как много людей в этом мире имеют возможность вот так беззаботно есть и наслаждаться моментом. У большинства из них такой возможности уже, наверное, не представится никогда. Нам с Фран повезло. На самом деле, хоть мир и скатился ко всем чертям, но я думаю, я действительно счастлив. «Мы вдвоем вокруг солнца на земле». День за днем, и под ярким самым, и под дождем вдвоем. Не смейся, фыркнул я, смотря на ухмыляющуюся Фран. Хороший припев. Жаль, песня дурацкая. Слушай, Фран, сказал я спустя какое-то время, но, повернув голову, увидел девочку, которая заедает острые куриные крылышки тортом. Херово не станет, чуть не вырвалась. «В этом городе нам не рады», — сказал я, подавив желание рассмеяться. «Угу. И в других тоже, скорее всего, не будут». «Угу. Не жалеешь, что пошла за мной?» — спросил я довольно внезапно, даже для себя. Девочка посмотрела на меня очень внимательно. Честно говоря, даже ее непродолжительное молчание немного тяготит. Затем она подняла недоеденный торт и бросила мне в лицо. «Дурак!» Услышал я и не стал уклоняться, послушно приняв ее атаку. Ха-ха-ха! Я громко рассмеялся. «Прости, Фран. Так вот, что это были за эмоции, когда ты увидела тех женщин, продающих себя за еду. Понятно, Фран уже взрослая. Поздновато я заметил. Ну нет, подрасти-ка ты еще лет на 5 хотя бы. Ну и отлично». Сказал я, применив на себе чистку и разбросав торт с лица по всей улице под нами. Значит, завтра отправляемся на охоту. Угу. Сегодня было еще кое-что интересное. Мы услышали, что одна из групп охотников, которые патрулируют территорию и собирают припасы, говорила, как вокруг городской тюрьмы пропали все зомби, а внутри поселилось что-то невероятное. Те, кто рискнул войти внутрь, назад так и не вышли. Тюрьма находится с другой стороны города, на самой его окраине. Так что нам придется обойти его по объездной дороге. Согласно тому, что мы услышали, выйдем как раз куда нужно. «Эй, Фран», — сказал я, внимательно посмотрев на нее, — «встреча с тобой — это лучшее, что случилось со мной в этом мире». Я сказал это медленно и отвернулся. Правда, краем глаза я все равно увидел, как она смутилась и быстро опустила голову. «Угу». Услышал я доносящийся шепот.